Потом я узнал, кто где живет, и если нам с Роджером случалось проходить мимо чего-нибудь домика в оливковых рощах, вся семья высыпала на улицу, встречая нас с громкими и радостными приветствиями. Из дома тут же выносили стул, чтобы я смог посидеть под лозами и поесть с ними винограду. Мало-помалу остров незаметно, но властно подчинял нас своим чарам. Каждый день нес в себе такое спокойствие, такую отрешенность от времени, что хотелось удержать его навсегда. Но потом ночь опять сбрасывала свои темные покровы, и нас ждал новый день, блестящий и яркий, как детская переводная картинка. И с тем же впечатлением нереальности. Глава третья. Человек с золотыми бронзовками. Утром, когда я просыпался, сквозь ставни в мою спальню золотыми полосками лился яркий солнечный свет. В утреннем воздухе стоял запах дымка от разожженной на кухне печки, раздавалось звонкое петушиное пение, далекий лай собак, печальный звон колокольчиков, если в то время на пастбище гнали коз. Завтракали мы в саду под сенью небольшого мандаринового дерева. Прохладное сияющее небо еще не приобрело пронзительной полуденной синевы. Оттенок у него был светлый, молочно-опаловый. Цветы еще не совсем очнулись от сна. Розы густо обрызганы росой, ноготки плотно закрыты. За завтраком обычно все было тихо и спокойно, потому что в такую рань никому еще не хотелось болтать. И только к самому концу завтрака кофе, гренки и яйца делали свое дело. Все понемногу оживали и принимались рассказывать друг другу, что каждый из них собирается делать и почему собирается это делать. А потом серьезно начинали обсуждать, стоило ли браться за это дело. Я в таких дискуссиях участия не принимал, так как знал совершенно точно, что собираюсь сделать, и старался как можно скорее покончить с едой. «Тебе обязательно надо давиться пищей?» — спрашивал Ларри сердитым голосом, ловко орудуя зубочисткой из спички. — Жуй получше, милый, — тихо говорила мама. — Торопиться-то ведь некуда. — Некуда торопиться? А если Роджер ждет вас с нетерпением у садовой калитки и следит за вами беспокойными карими глазами? Некуда торопиться, когда среди олив первые сонные цикады настраивают уже свои скрипочки? Некуда торопиться, когда весь остров с его прохладным, ясным, как звезда утром, ждет своего исследователя? Но едва ли можно было надеяться, что родные сумеют встать на мою точку зрения. Поэтому я начинал есть медленней, пока их внимание не переключалось на что-нибудь другое. И тогда я снова набивал рот до отказа. Разделавшись, наконец, с едой, я поспешно вставал из-за стола и удирал к калитке, где меня встречал вопросительный взгляд Роджера. Сквозь чугунные прутья калитки мы смотрели с ним на оливковые рощи, и я намекал Роджеру, что, быть может, нам лучше никуда не ходить сегодня. Он протестующе махал обрубком хвоста и трогал носом мою руку. «Да нет же, нет, я ведь в самом деле не собираюсь никуда идти». Наверное, скоро начнется дождь, и я с тревогой поглядывал на ясное сияющее небо. Навострив уши, Роджер тоже смотрел на небо, потом обращал ко мне умоляющий взгляд. «Ну, может, сейчас дождя и не будет», — продолжал я, — «но позднее он уж обязательно начнется, так что лучше всего посидеть с книгой в саду». Роджер в отчаянии хватался за калитку своей огромной черной лапой и снова смотрел на меня. Его верхняя губа начинала кривиться, в заискивающей улыбке обнажая белые зубы, а короткий хвост дрожал от возбуждения. Это был его главный козырь. Ведь он отлично понимал, что я не устаю перед такой забавной улыбкой. Я переставал дразнить Роджера и бежал за своими спичечными коробками и сачком для бабочек. Скрипучая калитка отворялась. С лязгом захлопывалась снова, и Роджер как вихрь проносился сквозь оливковые рощи, приветствуя новый день своим громким лаем. В те дни, когда я только начинал свое знакомство с островом, Роджер был моим неизменным спутником. Вместе мы отваживались уходить все дальше и дальше,